«Который час?» — спохватился он. «Ого, четверть девятого! Скоро будет поезд на Псков!» Ной успокоил. «Поезда, но не ходят, как им вздумается. Услышим гудок, станция близко. Чаевничайте, Григорий Кириллович». «Такого чая давно не пил», — сказал Бологов. «Где вы раздобыли?» «Фронтовые трофеи допиваем». «Но надо же и главный вопрос решить». «Ну так с чего начнете? Думаю, надо сразу поднять весь полк. Прежде всего казаков. Я разговаривал с офицерами, обижаются на комитет. Напрасно вы их обходите. Надо к ним прислушиваться, господин Харунжи. Не собирать их, понятно, но с каждым в отдельности надо войти в контакт. Прежде всего свяжитесь с поручиком Хомутовым». «В нашей казарме проживает, — сказал Павлу, — представитель оренбургского казачества». Бологов достал портсигар и хотел закурить. «Попрошу не курить, Григорий Кириллович, — остановил Ной без стеснений. Табачного дыма не переношу». «Не курить? Извините». Бологов поморщился. «Не курит и не пьет, — пояснил Крыслов. — Скажи на милость, Ной Васильевич, как ты не приучился курить?» «Ни к чему, Иван Тимофеевич. Дык на позиции-то как без курева? Хоть красное это вино потребляешь?» «Для ошалелости пьют, Иван Тимофеевич. А к чему мне из памяти выскакивать? Гляди ты!» — зудит дальше Крыслов. «И по бабенкам не гораз слышал. Я еще холостой». «Дык самое время!» — подмигнул усатый Павлов, вылезая из-за стола и подвигая свой стул поближе к печке. — Потерь холостуешь, не зевай. Я, бывало, сколь девок и баб прищупал в холостяцтве. Но и глянул на Павлова. — Эти девки какими стали потом, Яков Георгиевич? Кому нужна щупанная и лапанная? — Давцу только. Ведь она после чужих щупаний ни кочерга, ни свечка, обгорелая головешка. «Что верно, то верно, Ной Васильевич», — согласно кивнул Сазонов. Бологов, недоумевая, водит глазами по комитетчикам, а те льют слово по слову, развалясь на стульях, будто на посиделке сошлись. «Чего же вы начнете 26-го?» — напористе давит Бологов, поднимаясь. Ной словно не слышал вопроса. «Хочу спросить про письмо, которое вы получили из Красноярска. По какой причине казачье войско не признало там советы? Из каких соображений?» «Понятно, из каких. Жиды захватили власть, как и в Петрограде, это же ясно». Но и покачал головой. «Ясности покуда нету. Должна другая причина. Эсеры, может, напустили туману». Бологов сузил кошачьи глаза. «А что эсеры? Эсеры — самая верная народная партия. Я что-то вас не понимаю, господин Харунжий. Я тоже эсер?» «Слышал». Скупо кивнул Ной. «Только у господ эсеров нонешних, как офицеров, так и генералов, что-то мозолей на ладонях не видывал, и соль хлебопашцев, как вот у казаков, по хребтовине не выступала. Откуда знать разным серым, что надобно народу?» «Извините, Харунжи, но подобное рассуждение неуместно для нас», — заметил Бологов. «Вы же полный георгиевский кавалер, за царя и отечество». «Про царя разговору не будет», — отсек Ной. «Письмо почитать можно?» «Такие письма, Ной Васильевич, не держат при себе. Сжег». Бологов взглянул на ручные часы. «Десятый час, бог ты мой, скоро будет поезд, а вы мне так и не сказали ничего существенного. До 26-го осталась неделя. Вам надо успеть подготовить полк, особенно два стрелковых батальона. Казаки у вас молодцы, хоть сейчас на коня. Подъем чувствуется». «Оно так», — хитро поддакнул Ной. «Хоть сейчас на коня, а потом окажется под конем, в снегу, в грязи. За упокой, Господи!» Скуластое лицо Бологова побагровело. Он уперся взглядом Харунжева. «Я вас совершенно не понимаю. Вы же приняли решение». «Какое решение?» «Как то есть?» «Комитет еще не принял решение. Думаем, сядь, посиди покуда». «Ну, знаете ли, председатель,

тянули голову в плечи, как куры на насесте, и глаза в разные стороны. — Я вас спрашиваю, — рявкнул сотник, чуток подпрыгнув. — Или один Харунжий решает судьбы полка? Никакого ответа. Сопят, тяжело, с присвистом. — Вы же заверили командира женского батальона, — выкрикнул сотник. — Целовались с нею, черт возьми-то! Ной сказал за комитетчиков. — Ну, целовались, что? Командирша батальона приходил у нас поглядеть, до себя показать. Решением нашим не интересовалась, к тому же не с бабьим батальоном переворот свершать. Курицам насмех. И дивизий нету, сготовленных идти на Петроград. Нас втравить умыслили. Ну, а мы не лыком шиты. Соображение имеем. Другого решения не будет. Вот оно что. Да вы тут большевики, мать вашу, Бога Христа! Болгов подавился словами и икнул, аж слезы выступили. И пулей в двери запнулся об ногу Крыслова, брякнулся поперек порога. Шашка загремела, еще раз выматерился в Бога, Креста и Богородицу, подобрал папаху и бежать, что есть мочи, на поезд торопил.